Евангелие от Луки, из главы 13. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должны делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. «Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию дьявольскому», поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. «Как и Господь говорит, которую сатана связал вот уже 18 лет. Быть может, сатана мучил ее, потому что она оставлена была Богом за какие-нибудь преступления. Ибо сатана, когда попускается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей. Но Спаситель, исцеляя ее, не сказал: «Отпускаются тебе грехи», как он говорил при исцелении страдавших от грехов. Он сказал только: «Ты свободна от недуга твоего». Он даже называет ее дщерью Авраама, конечно, не по плотскому происхождению только, но и по качествам души. Заметим и то, что при своем несчастном и страдальческом положении она в субботу оказывается в синагоге и посвящает день субботней молитве и слушанию закона Божия. Возможно думать поэтому, что болезнь ее не была казнью за грехи, а была послана ей для испытания ее любви к Богу, для того, чтобы ее душа укрепилась и усовершилась скорбями. Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет болезнь этой женщины и возлагает при этом на нее руки, дабы мы познали, что силу и действие слова носила эта святая плоть. Ибо она была собственная его плоть, а не другого кого, существующего отдельно от него и собственно лично, как представляется нечестивому Несторию, говорит блаженный Феофилакт. Кроме того, надобно было принять это действие верой, а действие слова для кроткой души было грозно, и, может быть, принятие его затруднялось трепетом души. Поэтому Господь присоединяет к действию силы действие любви своей, возлагает на болящие руки. Такова благость Господа, и так он помиловал создание свое. А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобождение, так как он еще больше зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги. Его устами хулит чудо. Так он везде противится добру, замечает толкователь. Архисинагог негодует на то, что исцеление совершено в субботу, и обращается с наставлением к народу. Но почему не обличил он Иисуса? Если субботний покой нарушен исцелением, то нарушил его исцеливший, с ним и имеет дело. Видимо, ревнитель правды чувствовал, что совесть его нечиста. И как странно наставление его народу, замечает толкователь. Он повторяет слова закона о субботе верно, но как прилагает их к делу? В те дни и приходите исцеляться, а не в день в субботний. Значит, больные должны оставаться дома в субботу, а не приходить для слушания закона. И разве от воли больного зависит быть исцеленным во второй или четвертый день недели? Нельзя не заметить, что учитель закона говорил бессмыслицу. Зависть двигала языком его. Под ревностью о законе скрывалась зависть к славе Господа Иисуса, потому Господь, отвечая ему, и называет его лицемером. Если закон о субботе не мешает вам оказывать сострадание неразумным животным, поить осла или вола, когда они томятся жаждой, не следовало ли тем более оказать сострадание больной женщине, которую 18 лет мучил сатана? Заметим, что Спасителю никто не говорил, как давно страдает больная, поэтому из слов его народ должен был признать в нем и великого чудотворца, и дивного прозорливца. от которого не скрыто прошедшее и которым открыта тайна сердец. Поэтому противившиеся стыдились, а народ радовался. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.